Старейшины клана Лу перешептывались между собой, продолжая смотреть на Лужу и ожидая его ответа. Луруй держал в руке пилюлю, что сверкало тусклым светом. Следом он стал перебирать другие пилюли как одержимый, не отпуская самую первую. А что не так с пилюлями? В сердцах многих старейшин возник вопрос. Затем они обратили свое внимание на пилюлю, которую держал в руке Лужуй. Пилюля сверкала тусклым светом, изливая в зал приятный аромат. Пилюля восстановления жизни первого ранга. Они узнали пилюлю с первого взгляда. Как это возможно? Через пару секунд один из старейшин прищурился, пристально уставившись на пилюлю. Потрясение на его лице было таким, словно он увидел нечто невероятное. Этот старейшина являлся одним из немногих алхимиков второго ранга в клане. Именно он насмехался над собой, что потратил впустую большую часть своей жизни. «Боюсь, чистота этой пилюли слегка выше 85%, заикаясь, прошептал другой алхимик второго ранга. «Нет, не просто 85%. Чистота этой пилюли, вероятно, больше 90%. Кроме двух стариков и лидера клана, еще один старик отметил качество пилюли. 90%. Пилюля восстановления жизни первого ранга с частотой. 90%. Весь главный зал клана Лу погрузился в мертвую тишину. Челюсти старейшин упали от невероятного потрясения. Однако в их число не входили старейшины-хранители клана, поскольку свою жизнь они посвятили боевому дао, а не дао-алхимии. Остальные старейшины являлись алхимиками третьего ранга. Хоть они и догадывались по виду пилюли, что ее чистота необычайна, но не могли сказать, насколько именно. В конце концов, он держал пилюлю первого ранга. Их потряс тот факт, что выражали свое мнение старейшины-алхимики второго ранга. «Пожалуйста, старейшины, взгляните». Лужуй наконец пришел в себя. Он просто взял и бросил одному из них пилюлю восстановления жизни первого ранга. Вокруг старейшины сразу появилось двое алхимиков второго ранга. Чистота. Почти 91%. Почти мгновенно алхимики второго ранга подтвердили чистоту пилюли, которую получили от лидера клана. 91%. Алхимики третьего ранга задержали дыхание от шока и недоверия. Никогда бы не подумал, что старейшина Дуань сможет так быстро приготовить пилюли, да еще и с таким успехом и беспрецедентной чистотой. Потрясенно воскликнул Лу Юань. Старейшина Дуань вообще человек? Пробормотал Лу Гуй, округлив глаза. Если он даже не человек, может ли он быть демоном? Думану почти невозможно стать алхимиком, не говоря уже об этом монстре с талантом алхимика первого ранга, сказал Лу Юань, лидер клана. А что насчет чистоты других пилюль? Алхимики второго ранга пылающими взглядами уставились на Лужуя. Посмотрите сами. Луруй глубоко вздохнул, а после достал три пузырька с лекарственными пилюлями и бросил их в сторону старейшин алхимиков второго ранга. Трое старейшин поймали бутылки, желая как можно скорее открыть их. Эти пилюли, кажется, тоже совершенно чистые. Да, их чистота не уступает той пилюле восстановления жизни первого ранга. Старейшины-алхимики третьего ранга перешептывались между собой. Эти пилюли, их чистота тоже составляет 91%. Как такое возможно? Недоверчиво произнес один из алхимиков второго ранга, когда проверил все 10 пилюль в бутылке. Они все чисты на 91%, алхимики третьего ранга были потрясены. 10 пилюль из этой бутылки также на 91% чисты, сказал другой алхимик второго ранга, прежде чем толпа пришла в себя. И здесь тоже, добавил третий алхимик. Старейшины зашумели так громко, словно кучка молодых детишек. Как это возможно? Даже Лу Юань и Лу Гуй, что считались посторонними, невольно испытали шок. Разве чистоту пилюль в алхимии очень трудно контролировать самому алхимику? Да, верно, кивнул алхимик второго ранга. Когда мы готовим пилюли, всегда возникнут непредвиденные обстоятельства. Вот почему очень сложно приготовить пилюлю с идеальной чистотой. Обычно мы можем поддерживать чистоту в определенном диапазоне, добавил от себя другой алхимик. Он способен поддерживать чистоту пилюли на 91%. Старейшина Дуань, он просто монстр среди монстров, вставил свое мнение третий алхимик второго ранга. Согласно записям предков клана Лу, что передавались из поколения в поколение, даже предок-основатель мог приготовить пилюлю первого ранга лишь с частотой в 82% на пике своих сил. Отбросим вопрос о частоте. Проблема в том, что совершенно невероятно поддерживать каждую пилюлю первого ранга при частоте 91%. Если бы я не увидел их собственными глазами, то ни за что бы не поверил, что существует настолько способный алхимик. Луруи глубоко вздохнул, высказав свое мнение глубоким голосом. Сейчас даже он, лидер клана алхимиков, едва сохранял хладнокровие. Он полностью потерял себя, потому что сей инцидент слишком шокирующий. Боюсь, что на всем облачном континенте сложно будет отыскать второго такого же способного алхимика, как старейшина Дуань. Даже глава гильдии алхимиков ничто по сравнению с ним, взволнованно добавил Лу Жуй. Я думал, что старейшина Дуань обычный алхимик первого ранга. Никогда бы не подумал, что он такой ужасный мастер, ошеломленно прошептал Лу Юань. Исходя из беседы алхимиков, Лу Юань пришел к выводу, что Дуань Лин Тянь совершенно необыкновенный мастер алхимии. Старейшина Дуань присоединился к нашему клану. О чем еще нам беспокоиться? Радостно произнес Лу Жуй. Возможно, пришло время обсудить произошедшее с достопочтенным старейшиной Дуань. Пробормотал Лу Жуй, пытаясь успокоиться. Бам! Огненная башня величественно вздымалась в небо за просторным особняком к востоку от поместья клана Лу. Взрыв произошел по вине девушки в красном платье. Пока она парила в воздухе, ее одежды развивались за отсутствием всякого ветра. Когда пламя вырывалось из ее тела, энергия неба и земли грохотала над ее головой, вызывая феномен воплощения энергии неба и земли. Именно тогда над ее головой начали проявляться силуэты древних рогатых драконов. В мгновение ока количество силуэтов древних рогатых драконов увеличилось до 1000. Однако они выглядели очень нестабильными, поскольку колебались между 800 и 900. «Все еще не можешь?» – спросил молодой парень в фиолетовых одеяниях, паря от нее неподалеку. Девушка просто кивнула. Потрясающе красивая, но холодная. Если присмотреться, то можно было заметить, что с ее лба капает пот. «Отдохни пока», — сказал ей молодой человек. Однако девушка не стала отдыхать, хоть Дуань Лин Тянь и попросил ее. Она упрямо увеличивала интенсивность пламени вокруг своего тела, из-за чего ароматный пот капал дальше. Бам! Пламя изверглось в небо, а феномен воплощения энергии неба и земли над ее головой увеличился до более чем 1000 силуэтов древних рогатых драконов. Однако их количество вновь уменьшилось и колебалось в диапазоне от 800 до 900. Вздох. Дуань Лин Тянь не смог сдержать вздоха. Я не ожидал, что Тянью потеряет память и потеряет контроль над своей первородной энергией и глубокомыслием. Сейчас она просто пытается с ней свыкнуться, так как совершенно не знакома с обоими видами энергии. Боюсь, ей понадобится время, чтобы полностью восстановить контроль над своей энергией. Подумал про себя Дуань Лин Тянь. Нынешняя Фэн Тянью больше владела телом духовного огня. Точнее, она переродилась благодаря владению телом духовного огня, хотя его разрушительная мощь чуть не испепелила ее. В критический момент Дуань Лин Тянь впустил в ее тело толику дьявольской энергии, которая, по-видимому, приняла на себя большую часть энергии извержения. Как итог, остаточная энергия тела духовного огня попросту постепенно слилась с первородной энергией девушки. Глава 1085. Вам известен боевой император возрождения, первый уровень стадии трансформации пустоты. Вот каково нынешнее развитие Фэн Тянью. Тогда, когда энергия разрушения из тела духовного огня слилась с ее первородной энергией, то ей удалось прорваться в первому уровню стадии трансформации пустоты. Помимо первородной энергии стадии трансформации пустоты первого уровня, фрагменты концепции в теле девушки полностью трансформировались в фрагменты глубокомыслия, и теперь она превратилась в мастера боевых искусств стадии трансформации пустоты, что постиг глубокомыслие. К несчастью, она так и не смогла полностью овладеть своей силой по причине потери памяти. Однако тогда бы и меч, что поразил Дуань Лин Тяня, оказался бы куда быстрее. Возможно, тогда ему могло повезти куда меньше, так как меч уж точно мог поразить его сердце. Очень удачно, что Фэн Тянью еще не полностью контролировала свою силу, иначе Дуань Лин Тянь мог просто умереть по вине случая. Свист, свист, свист, свист, свист. Если не считать попыток девушки привыкнуть к своей слие, от меча неподалеку раздавались пронзительные свисты. Сюн Цуань упражнялся в искусстве меча. Возможно, пришло время найти лидера клана. Я и Сюн Цуань отчаянно сейчас нуждаемся в духовных фруктах и формации глубокого усвоения. Подумал про себя парень, пока наблюдал за тренировкой Сюн Цуаня. Старейшина Дуань. Издалека послышался приятный голос. Ся Юнь. Дуань Лин Тянь с недоумением посмотрел на служанку Ся Юнь, которая с тревогой вошла во двор. Что случилось? Почему у тебя такой встревоженный вид? Старейшина Дуан, пришел лидер клана. Он ждет вас в главном зале», — уважительно сказала Ся Юнь. Лидер клана обрадовался Дуань Лин Тянь, а после улыбнулся. «Помяни черта, я только что говорил о Цао Цао, и вот он пришел. Кто такой Цао Цао?» Ся Юнь невольно удивилась реплике Дуань Лин Тяня. Дуань Лин Тянь на мгновение опешил, но вспомнил, что в этом мире не существует Цао Цао. У него в голове мелькнула мысль. Не в состоянии логически объяснить, он решил соврать. «Цао Цао, так люди в моем родном городе обращаются к лидеру клана. Правда?» Ся Юнь немного удивилась, но после добавила. «Старейшина Дуань, пожалуйста, поторопитесь. Нехорошо позволять Цао Цао ждать слишком долго». Губы Дуань Лин Тянь дернулись, но до него не сразу дошло, что она сейчас сказала. Девочка быстро училась и применяла на практике то, что узнала. В центре особняка, в котором жил Дуань Лин Тянь, располагался главный зал. Однако он никогда не бывал здесь, так как это место использовалось только для приема гостей. Лидер клана, войдя в главный зал, Дуань Лин Тянь сразу заметил знакомого человека, Лу Жуй собственной персоной. «Старейшина Дуань». Лу Жуй шагнул вперед, чтобы поприветствовать Дуань Лин Тяня. «Раз вы пришли, от меня требуется еще какая-то помощь». Хотя он и догадывался, что Лу Жуй пришел по причине приготовленных пилюль первого ранга, которые он отдал слуге для передачи, но все равно притворился невежественным. «Старейшина Дуань, я никогда не думал, что ваш уровень мастерства настолько поразителен. Вы благословлены на небесах», — воскликнул Лу Жуй, глядя на Дуань Лин Тянь со смешанными чувствами. Ужасающий молодой алхимик первого ранга перед ним не только обладал ошеломляющей скоростью приготовления пилюль, но и готовил их с поразительно высоким шансом на успех. Но отбросим шансы на успех, частота его трудов просто феноменальна. Его пилюли словно бросали вызов небесам, и он знал только одного человека в истории Облачного континента, который мог приготовить пилюли с частотой более 90%. Но этот человек жил 10 000 лет назад. Он знал о таком человеке лишь благодаря предку, что основал клан Лу. Предок клана Лу оставил после себя руководство, которое передавалось по сей день. Только лидер клана Лу мог читать руководство, в то время как остальные члены клана не имели права даже мельком взглянуть на него. Согласно записям в руководстве, их предок получил помощь и совет от того человека в прошлом, но именно благодаря его помощи их предок достиг мастерства алхимика первого ранга. По словам предка, тот эксперт обладал знаниями в да-алхимии, которые далеко превосходили просто первый ранг. Лу Жую не составляло труда представить, насколько могущественным был этот человек. Судя по руководству предка, полагаю, что это именно тот эксперт. Тогда он был сильнейшим боевым императором на Облачном континенте. Все называли его боевым императором Возрождения. Сердце Лу Жуя дрогнуло. Я помню, как наш предок отмечал термин «Возрождение» — это титул боевого императора. Получил тот эксперт титул Возрождения по причине особого могучего метода культивации. В отличие от обычных людей, которые могли прожить только одну жизнь, тот боевой император мог прожить целых три. Наш предок встретил его как раз во время второго жизненного цикла. Пока Лу Жуй вспоминал некие сведения, ему в голову пришла одна мысль. Вот почему он и изумлением уставился на молодого парня перед собой. По его телу пробежала волна легкой дрожи. Дрожи от волнения и трепета. Согласно записям в руководстве предка, тому боевому императору потребуется 10 000 лет для перевоплощения. Учитывая время, он уже живет свою третью жизнь. У Лу Жуя перехватило дыхание от подобной мысли. Если он, тогда его абсолютные способности имеют смысл. Боевой император Возрождения обладал обширнейшим опытом и знаниями в да-алхимии, да и знания свой восстанавливал сразу при рождении. Лу Руй был взволнованно продолжая размышлять. Эксперт стадии боевого императора. Молодой человек перед ним скорее всего реинкарнация эксперта стадии боевого императора. Хоть сейчас он еще слаб, но в будущем его определенно ждал прорыв в стадию боевого императора. Лидер клана, вы в порядке? Отметив странный взгляд Лу Жуя на себе, Дуань Лин Тянь покрылся гусиной кожей, поэтому решил задать вопрос. Старейшина Дуань. После вопроса Дуань Лин Тяня мужчина вздохнул и попытался взять свои эмоции под контроль. Затем он посмотрел в глаза Дуань Лин Тяню и спросил. Вам известен боевой император Возрождения? Боевой император Возрождения. Дуань Лин Тяня словно гром поразил. От услышанного у него ёкнуло сердце. Боевой император Возрождения. Откуда он знает о боевом императоре Возрождения? И почему он упомянул при мне о нем? Вопросы один за другим всплывали в голове парня, Пока он испытывал шок, тем не менее он сохранял самообладание и ничего не выражал внешне. Кто знает, может ли Лу Жуй оказаться потомком врага боевого императора Возрождения. Клан Лу существует уже 10000 лет, а значит, что предок-основатель клана Лу жил 10000 лет назад. Возможно, он действительно имеет какое-то отношение к боевому императору Возрождения. Более того, он, должно быть, оставил какие-то записи или руководство, а иначе Лу Жуй просто не мог ничего знать о боевом императоре Возрождения, учитывая прошедший срок. Дуэн Лин Тянь в мгновение ока подумал о многих вещах, но когда он тщательно обдумал их, на его лице не отразилось никаких эмоций. 10000 лет назад имя боевого императора Возрождения стало известно как во внешних, так и во внутренних землях Облачного континента. В ту эпоху даже трехлетний ребенок мог заплакать, услышав имя боевого императора Возрождения. Можно было только догадываться, насколько могущественным влиянием обладал в то время боевой император Возрождения. Боевой император Возрождения? Дуэн Лин Тянь притворился потерянным. Никогда о таком не слышал. Хотя Дуэн Лин Тянь не выказал никаких эмоций на лице, Лу Жуя нельзя было недооценивать, учитывая, что он получил статус лидера клана. Он ни капельки не поверил в шоу, которое устроил Дуэн Лин Тянь. Лу Чжэн. Лу Жуй продолжал смотреть в глаза Дуэн Лин Тяня, медленно произнеся два слова. Он пытался подтвердить, что паренек является реинкарнацией боевого императора Возрождения. Лу Чжэн был тем самым предком, что основал клан Лу 10000 лет назад. В свое время он являлся довольно выдающимся алхимиком первого ранга. Лу Жуй верил, что если молодой человек является реинкарнацией боевого императора Возрождения, значит, он определенно знал имя предка-основателя. Лу Чжэн. Дуэн Лин Тянь инстинктивно изумился, услышав имя человека. Он никогда не слышал этого имени. Лу Жуй немного разочаровался, увидев потерянность в глазах парня. Похоже, я ошибся. Старейшина Дуэнь, видимо, не является реинкарнацией боевого императора Возрождения. Лу Чжэн. Сердце Дуэн Лин Тяня дрогнуло, когда он обнаружил воспоминания, связанные с этим именем. Пока просматривал воспоминания обеих жизней боевого императора Возрождения. Боевой император Возрождения любил путешествовать во время второй жизни. Он помогал и советовал многим из своего хобби. И среди людей наибольшее впечатление на него произвел человек по имени Лу Чжэн. В памяти боевого императора Возрождения, Лу Чжэн обладал большим талантом в дао-алхимии, поэтому он некоторое время наставлял его, что сделало их мастером и учеником на непродолжительный срок. Хотя боевой император Возрождения официально не взял Лу Чжэна себе в ученики, тот все равно называл боевого императора Возрождения своим мастером. 10000 лет назад мало кто знал о технике Возрождения трех жизней, а также о нюансах ее культивирования. Но Лу Чжэн входил в число тех, кто владел этим знанием. Спустя несколько секунд Дуэн Лин Тянь понял, почему Лу Жуй произнес при нем это имя. Без сомнений, Лу Жуй догадался, что он может оказаться реинкарнацией боевого императора Возрождения. Похоже, тот Лу Чжэн основал клан алхимиков, которому до сего времени удалось выжить на протяжении 10000 лет. Кроме того, Лу Чжэн, видимо, оставил некоторые заметки или руководство, в котором упоминается возрождение некоего боевого императора для потомков клана. Дуэн Лин Тяню не составило никакого труда прийти к логическому выводу. Глава 1086. Маскировка. Иначе Лу Жуй навряд ли узнал бы о существовании боевого императора Возрождения. Да и к тому же он даже подозревает, что я реинкарнация боевого императора Возрождения. Сделал вывод про себя Дуэн Лин Тянь. Свист. Он услышал свист ветра откуда-то сверху, поэтому сразу посмотрел туда. Он увидел каплю свежей крови, поднимающуюся в небо из главного зала, которая вскоре исчезла за пределами облаков. В тот же миг рядом с ним раздался голос. «Я, Лу Жуй, приношу эту клятву крови. Пусть меня испепелят девять небесных бедствий, если у меня имеются негативные намерения по отношению реинкарнации боевого императора Возрождения». Лу Жуй принес клятву скорби. Бах, бах, бах, бах, бах. В ответ на клятву Лу Жуя прогремело девять раскатов грома. «Лидер клана, что вы делаете?» Дуэн Лин Тянь был ошеломлен. Неужто он подтвердил, что Дуэн Лин Тянь – реинкарнация боевого императора Возрождения? Не может этого быть. Он вел себя осторожно с самого начала, поэтому был уверен, что ничего не упустит. Ничего страшного. Я просто хотел кое-что доказать. Просто я подумал, что вы можете оказаться кем-то другим, ответил Лу Жуй, покачав головой. Он дал такую клятву, потому что держался за последнюю нить надежды. Он хотел убедиться, является ли Дуань Лин Тянь реинкарнацией боевого императора Возрождения или нет. Лу Жуй не сожалел, даже если Дуань Лин Тянь не являлся боевым императором Возрождения. Он уже сделал все, что мог. «Откуда вы знаете, что я это он?» — внезапно спросил Дуань Лин Тянь. «Хэймэм», Лу Жуй сперва застыл, а после заволновался и задышал быстрее. «Старейшина Дуань, вы хотите сказать, так вы действительно боевой император Возрождения?» «Так я и думал». Дуань Лин Тянь слегка кивнул. «Я перевоплотился через технику перерождения трех жизней. Меня можно будет назвать боевым императором Возрождения только после прорыва на стадию боевого императора и когда я вновь встану на вершине облачного континента». Техника перерождения трех жизней. Когда Дуань Лин Тянь упомянул технику перерождения трех жизней, Лу Жуй больше не сомневался в личности Дуань Лин Тяня. Теперь он уверен, что Дуань Лин Тянь – реинкарнация боевого императора Возрождения. Прошло 10 000 лет. Не так уж и много людей к сему времени вспомнит о боевом императоре Возрождения, не говоря уже о технике перерождения трех жизней. Если бы он сам не прочел руководство предка клана, то никогда в жизни бы не узнал о боевом императоре Возрождения и о его технике культивации, которая позволит ему трижды возродиться. «Для меня честь познакомиться с вами. Пожалуйста, простите меня за то, что не узнал вас раньше». Лу Жуй изо всех сил старался подавить хаос в своих эмоциях, почтительно поклонившись Дуань Лин Тяню. «Честь. Зови меня старейшина Дуань, как и раньше», — тихо сказал Дуань Лин Тянь. «Хорошо». Теперь Лу Жуй был готов последовать любому указанию Дуань Лин Тяня, убедившись в его истинной личности. Ведь ясно как божий день, что в будущем этот мальчишка достигнет стадии боевого императора. А пока он будет хорошо обращаться с молодым человеком перед ним, клан Лу получит в арсенал защиту боевого императора. Возможно, клану даже удастся заполучить иные преимущества. Он размышлял на долгосрочную перспективу в виду своего положения. «И кстати, много ли людей в клане Лу знают о боевом императоре Возрождения?» — спросил Дуань Лин Тянь. «Немногие», — сразу ответил Лу Жуй на вопрос. «Все о прошлом старейшины Дуаня записано в руководстве, оставленном предком нашего клана, Лучжином. Только лидер клана имеет право смотреть в него». «Хаэм», — Дуань Лин Тянь кивнул, но сразу предупредил. «Вы единственный, кто знает правду о моей личности. Никому об этом не говорите». «Да», — почтительно ответил Лу Жуй. «Кроме того, в одном деле мне потребуется ваша помощь», — прямо заявил Дуань Лин Тянь, когда вспомнил, о чем ему нужно поговорить с Лу Жуем. «Старейшина Дуань, прошу, говорите. Если нашему клану это по силам, мы выполним вашу просьбу, даже если придется пройти через ад», — серьезным тоном произнес Лу Жуй. Судя по его выражению, он не собирался морщиться, даже если придется взбираться на горы и проходить через ад. «Ну, не обязательно проходить через ад», — ответил Дуань Лин Тянь. «Полагаю, что у клан Лу имеется формация глубокого усвоения». «Да, есть», — кивнул Лу Жуй. «Прекрасно», — ответил парень, обрадовавшись про себя. «Мне нужно, чтобы вы активировали ее с огромным количеством фрагментов концепции. Мне необходимо повысить развитие своих концепций». «Не проблема», — даже не раздумывая ответил Лу Жуй. Фрагменты концепции ничего не значили для клана Лу. Их клан являлся силой второго класса, стоящего на барьере перехода в силу первого класса. Они владели куда более достаточным запасом фрагментов концепции. У них хранилось так много фрагментов концепций, что любой ученик клана, обладающий выдающимся талантом в боевом да и пониманием концепций, мог использовать их для глубокого усвоения, чтобы возвысить свою силу. «Мне также понадобятся некоторые духовные фрукты. Все фрукты, полезные для боевых мастеров стадии пустоты», — продолжил Дуань Лин Тянь. «Стадии пустоты?» — ошеломился Лу Жуй, но после недоуменно произнес. «Старейшина Дуань, стадия пустоты разделена на... Я знаю, что существует 4 сферы в стадии пустоты. Я хочу получить духовные фрукты для мастеров боевых искусств в стадии абсолютной пустоты, стадии посвящения пустоты, стадии толкования пустоты и стадии трансформации пустоты», — перебил он лидера клана. «Найдите мне их так много, как только сможете. Духовные фрукты для стадии абсолютной пустоты, стадии посвящения пустоты и стадии толкования пустоты предназначались для Сюн Цуаня, а духовные фрукты для стадии трансформации пустоты уже для него и Фэн Тяню. Но разумеется, Сюн Цуань тоже мог прибегнуть в их употреблению, как только его культивация вырастет до стадии трансформации пустоты. Сюн Цуань постиг высшую концепцию меча. При должном усердии и достаточном количестве духовных фруктов он определенно сможет прорваться на стадию трансформации пустоты. Понял. Хотя Лу Жуй понятия не имел, зачем Дуань Линтяню понадобились низкосортные духовные фрукты, он все равно согласился, отбросив в сторону тот факт, что Дуань Линтянь являлся реинкарнацией боевого императора Возрождения. Он не стал бы отказываться от его просьбы, даже под риском раскрыть свои методы приготовления пилюль. «Тогда отправляйтесь, и не забудьте про траву равновесия души», — добавил Дуань Линтянь. «Разумеется», — ответил Лу Жуй и повернулся, чтобы уйти. Глаза Дуань Линтяня заблестели, пока он смотрел, как уходит Лу Жуй. Про себя он ухмыльнулся, а статус боевого императора Возрождения не так уж и плох, хотя он знал, что Лу Жуй не откажет ему в просьбе даже после сокрытия личности боевого императора Возрождения. Он решил раскрыться, чтобы Лу Жуй приложил все усилия. По его мнению, я будущий боевой императора. Угождение моей персоне не только обеспечит клану Лу мою защиту, но и принесет ему пользу. Дуань Линтянь быстро догадался о ходе мыслей Лу Жуя. Окажись он на его месте, принял бы точно такое же решение. Кто бы ни попытался угодить эксперту стадии боевого императора, стоит признать, что Лу Руй действовал эффективно. Он пришел снова всего через час. Старейшина Дуань, в настоящее время в хранилище клана имеются только эти духовные фрукты. В основном среди них духовные фрукты для боевого мастера стадии абсолютной пустоты, стадии посвящения пустоты и стадии толкования пустоты. Для эксперта стадии трансформации пустоты у нас нашелся лишь один духовный фрукт. Я уже объявил о награде за предоставление духовного фрукта стадии трансформации пустоты, почтительно сказал Лу Жуй, передавая ему пространственное кольцо. Награду? Хорошая идея. Дуань Линтянь взял пространственное кольцо и кивнул лидеру клана. Что вы планируете дать в награду тем, кто найдет духовные плоды для эксперта стадии трансформации пустоты? Вам же известно, что такие духовные фрукты довольно дороги. Чем выше уровень духовного фрукта, тем он дороже. Цена духовных фруктов стадии трансформации пустоты просто неописуема. Я планирую использовать ваши пилюли восстановления жизни первого ранга в качестве награды. Частоты и эффективности вашей пилюли более чем достаточно, чтобы вынудить экспертов сражаться за них. Лу Жуй раскрыл свой план. Но в этом плане мне потребуется ваша непосредственная помощь, старейшина Дуань. Никаких проблем. Дуань Линтянь остался доволен планом Лу Жуя. Все мастера боевых искусств нуждались в пилюлях восстановления жизни первого ранга. В критические моменты она способна спасти жизнь. Особенно когда речь заходит о пилюле с частотой около 90%, эффект которой во много раз превосходит обычную пилюлю первого ранга. Такая ошеломляющая лекарственная сила почти так же чудесна, как оживление мертвого человека или рост плоти на костях. Старейшина Дуань, когда вы планируете использовать формацию глубокого усвоения? Я уже подготовил фрагменты концепции, необходимые для ее активации, добавил Лу Жуй. Дуань Линтянь кивнул, а затем сразу овладел пространственным кольцом Лу Жуя. Не прошло много времени, прежде чем он отыскал духовный фрукт для мастеров боевых искусств в стадии трансформации пустоты. Он не употреблял такого духовного фрукта раньше, поэтому не сомневался в его лекарственной эффективности для себя. Я планирую заняться культивацией после поглощения духовного фрукта. Когда закончу культивацию, то приду к вам с желанием погрузиться в формацию глубокого усвоения, рассказал Дуань Линтянь о своих планах. Естественно, в своем плане он принял во внимание Сюн Цуаня. В конце концов, нынешняя культивация Сюн Цуаня слишком слаба. Если он вступит в формацию глубокого усвоения с Сюн Цуанем, то при нынешнем его развитии Сюн Цуань не справится с энергией концепции, не говоря уже о увеличении концепции меча. Конечно, в настоящее время Лу Жуй готов был выполнить любую просьбу Дуань Линтяня. Не буду мешать культивации. Вскоре Лу Жуй ушел, попрощавшись с парнем. После ухода Лу Жуя, Дуань Линтянь отправился на задний двор. Он снял с пространственного кольца Лу Жуя право собственности и бросил его Сюн Цуаню. Сюн Цуань, я отделил духовные фрукты слева направо. Соответственно, духовные фрукты для стадии абсолютной пустоты, стадии посвящения пустоты и стадии толкования пустоты. Глава 1087. Награда. Духовные фрукты. Сюн Цуань ошеломился, когда получил пространственное кольцо. А стоило ему капнуть кровью на кольцо и заглянуть внутрь, так его глаза тут же ярко засверкали, как у охотника, что заприметил свою добычу. «Молодой мастер, все они для меня?» — спросил Сюн Цуань у Дуань Линтяня, задержав дыхание. «Он впервые видел так много духовных фруктов. Кому же мне их отдать, как не тебе? Тяню и я не можем использовать их, как бы ни хотели», — риторически ответил Дуань Линтянь. Хоть Сюн Цуань и ожидал услышать нечто подобное, но все равно чувствовал необъяснимое возбуждение, когда услышал подтверждение из уст Дуань Линтяня. Он поспешил поблагодарить Дуань Линтяня. «Спасибо вам, молодой мастер, спасибо. Возьми духовные фрукты и возвращайся в свою комнату», — сказал Дуань Линтянь. Сюн Цуаню уже самому не терпелось поскорее вернуться в свою комнату и приступить к развитию. «Благодаря духовным фруктам его культивация быстро возрастет. Я смогу помочь молодому мастеру, когда мои силы вырастут». Никак не мог угомониться Сюн Цуань по пути в свою комнату. «Если он не хочет стать обузой для своего молодого мастера, тогда должен как можно скорее увеличить свое развитие». После ухода Сюн Цуаня, Дуань Линтянь посмотрел в сторону Фэн Тяню, которая все еще пыталась взять под контроль свою энергию. «Тяню, я на несколько дней уединюсь для культивации. В течение нескольких дней не покидаю особняк». Услышав напутствие парня, холод на лице девушки слегка растаял, но ему она все равно кивнула. «Тяню не знает, как контролировать свои силы после потери памяти. Думаю, ей придется потратить немало времени, чтобы овладеть своей текущей силой». Прежде чем уйти, Дуань Линтянь еще раз бросил напоследок взгляд на горящее пламя вокруг девушки. Войдя в свою комнату, он достал кристально чистый духовный фрукт. «Кажется, этот духовный фрукт называется фруктом красного фосфора». Пробежавшись по воспоминаниям боевого императора Возрождения, он стремительно опознал фрукт перед собой, что мерцал малиновым блеском, как будто освещался изнутри. Среди различных духовных фруктов, которые подходят для употребления боевых мастеров стадии трансформации пустоты, фрукты красного фосфора по эффективности стоял где-то посреди списка. Очень трудно эксперту шестого уровня стадии трансформации пустоты совершить прорыв на седьмой уровень после его употребления, рассуждал про себя Дуань Линтянь, нахмурившись. В конце концов, разрыв между шестым и седьмым уровнями похож на широкий разделительный гребень, который очень трудно пересечь. Однако такое правило относится лишь к обычным мастерам боевых искусств шестого уровня стадии трансформации пустоты. Учитывая тираническую лекарственную силу пилюли перерождения в моем Дантяне, у меня должно получиться. Дуань Линтянь не сомневался в себе. Кроме того, учитывая награду от клана Лу за духовные фрукты для экспертов стадии трансформации пустоты, не думаю, что возникнут какие-то проблемы с их поисками. Что касается концепций, при достаточном количестве фрагментов концепции и формации глубокого усвоения я могу поднять их до девятого уровня одну за другой, ухмыльнулся про себя парень. Он уже предвкушал свою новую силу, когда покинет пределы формации глубокого усвоения. Как только я совершу прорыв на девятый уровень стадии трансформации пустоты, а одна из моих концепций достигнет высшей концепции девятого уровня, я смогу преобразовать ее в глубокомыслие через фрагмент глубокомыслия. Тогда мне не составит уже никакого труда совершить прорыв на стадию боевого монарха. А как только я совершу прорыв на стадию боевого монарха, пилюля перерождения проявит свою истинную суть. Мое развитие буквально начнет скакать все выше и выше. Чем больше Дуань Линтянь думал об этом, тем ярче сверкали его глаза. До сих пор лекарственная сила пилюли перерождения была ограничена. Большая ее часть дремала в его теле. Иногда он вынуждал ее пробуждаться, чтобы толкнуть вперед свое развитие. Хотя его развитие росло гораздо быстрее на фоне обычных боевых мастеров стадии трансформации пустоты, он все равно считал его медленным. Но как только его культивация совершит прорыв в стадию боевого монарха, лекарственная сила пилюли перерождения проявит свою взрывную мощь. Тогда то разница между ним и другими боевыми монархами проявит себя во всей красе. Пора приступать к культивации. Дуань Линтянь глубоко вздохнул, чтобы успокоиться. Он проглотил фрукт красного фосфора, позволяя его лекарственной силе сливаться со своим телом. В то же время Дуань Линтянь отчетливо чувствовал, как начинает пробуждаться лекарственная сила пилюли перерождения, спрятанной глубоко внутри его дантяня. Лекарственные силы фрукта красного фосфора и пилюли перерождения сливались друг с другом, преобразовываясь в первородную энергию, которая впоследствии наполняла его голодные меридианы. Священная техника девяти боевых драконов, Форма бродячего дракона. Не колеблясь, Дуань Лин Тянь приступил к культивации и закрыл глаза, чтобы достичь идеального спокойствия. Каким-то образом в его руке появилось три фрагмента концепции. Если бы в комнате оказался еще один человек, то определенно удивился бы тому факту, что Дуань Лин Тянь держал в руке три фрагмента различного оттенка. Более того, он одновременно постигал концепции, не ощущая никакого давления и не морщась. Если данную новость придать огласке, то поразятся абсолютно все боевые мастера облачного континента. За всю долгую историю континента о подобном индивидууме никто не слышал. Не говоря уже о постижении трех различных концепций, не появлялось даже человека, способного одновременно постигать две различные концепции. Три типа концепций. Дуань Лин Тянь полностью ушел в постижение трех своих концепций. Он наслаждался, ощущая их глубину. Он хотел овладеть ими, чтобы как можно скорее развить их до вершины. Тем временем, первородная энергия в его теле не праздновала. Под влиянием лекарственной силы пилюли перерождения и фрукта красного фосфора, она быстро росла. А пока Дуань Лин Тянь культивировал, весь клан Лу пребывал в смятении. И не только клан Лу. На огромной территории, которая принадлежала клану Лу и центром которой являлось поместье клана Лу, шокирующие новости распространились весьма быстро. Они заставали врасплох всех, кто их слышал. Клан Лу ранее объявил шокирующую награду, но не прошло много времени, прежде чем они объявили о новой потрясающей награде. На расстоянии в 500 километров от поместья клана Лу располагалась небольшая деревенька. Примечательна она была лишь тем, что внутри нее располагался единственный ресторан на всю округу. И естественно, он всегда был переполнен посетителями. Эй, вы слышали новости? Клан Лу только что объявил еще одну шокирующую награду. Громко закричал крепкий мужчина, что только что присел за свободный столик. Клан Лу, награда? Его слова сразу же привлекли внимание многих людей, испытывающих любопытство. Какая награда? Расскажи. Кто-то спросил среди толпы. Хаймэв. Прежде чем мужчина успел ответить, кто-то среди посетителей презрительно фыркнул. Так как они объявили снова о невероятной награде, то я уверен, что сложность задачи не насколько не легче, чем прошлое. Я также слышал, что ранее клан Лу предлагал награду за предоставление какой-то травы, но похожие травы встречаются крайне редко. Я никогда не слышал, чтобы кто-то упоминал такую траву раньше. Ради этой травы клан Лу даже пообещал духовное оружие первого ранга и 10 пилюль восстановления жизни первого ранга. Многие люди северных горных земель сошли с ума и с головой ушли в поиски описанной травы. Многие начали обсуждать между собой новые сведения. Интересно, нарочно ли клан Лу объявил о такой награде или просто поиграть с нами? Я знаю довольно много людей. Некоторые из них даже пересекли вдоль и поперек северные горные земли. Но никто из них не видел такой травы. Вмешался мужчина средних лет. Хаймэв. Клан Лу – один из двух самых сильных кланов в северных горных землях. Более того, они выдающийся клан алхимиков. Думаешь, они настолько раскрепощены, чтобы играть с нами? Кто-то ему возразил. Клан Лу всегда сохранял хорошее имя в течение 10000 лет. Они просто не станут дурачиться. Поддержали другие посетители. Какую награду предложил на этот раз клан Лу? Кто-то задал вопрос крепкому мужчине, который принес им свежие новости. Ха, кстати, награда за данное задание немного попроще, нежели за прошлую, ехидно ответил мужчина, выпивая вино. О, многие заинтересовались, когда услышали его ответ. Они ведь помнили, что даже ее этот мужчина назвал шокирующей, а значит клан Лу по-прежнему предложил нечто стоящее. Клан Лу публично объявил, что они ищут духовные фрукты, подходящие для мастеров боевых искусств в стадии трансформации пустоты. Они не ограничиваются количеством или типом, добавил мужчина, не став тянуть кота за хвост. И все удивились посетители. Подобная задача казалась даже немного легкой. По их мнению, духовные фрукты для экспертов в стадии трансформации пустоты хоть и редкие, но просто дорогие. На самом деле, некоторые из них даже употребляли такие в своем прошлом. Совершенно верно. Вот и все. Кивнул мужчина крепкого телосложения. А какую награду предложил клан Лу? Данный нюанс интересовал всех больше всего. Клан Лу объявил, что за духовный фрукт для эксперта стадии трансформации пустоты они готовы предоставить пилюли восстановления жизни первого ранга. Ответил мужчина. Наступила тишина. Прошло несколько секунд, но некоторые посетители разразились хохотом. Глава 1088. Усколобость. Одна пилюля восстановления жизни? С усмешкой спросили некоторые посетители. Уважаемый клан Лу, мечтатели, они хотят совершить обмен простой пилюлей восстановления жизни первого ранга на духовный фрукт для эксперта стадии трансформации пустоты. Может, пилюля восстановления жизни первого ранга и ценная? Ее ценность существенно уступала духовному фрукту для боевого мастера стадии трансформации пустоты. Это было всем известно. Клан Лу действительно объявил такую награду. Они и правда думают, что мы все идиоты. Только идиот решит обменять такой духовный фрукт на пилюли восстановления жизни первого ранга. Если я захочу обменять такой фрукт на черном рынке, то сумею заполучить как минимум 3 пилюли восстановления жизни первого ранга. В ресторане поднялся шум. Все считали, что награда за новое задание несколько недостаточно. Эй, здоровяк, так простая награда в виде пилюли восстановления жизни и есть та самая шокирующая награда? С насмешкой спросил один из посетителей. Пилюля восстановления жизни первого ранга может и ценная вещь, но я точно не могу назвать ее шокирующей наградой. Поддержал говорящего еще один посетитель. Крепкий мужчина попал под прицел общественной критики. ХМФ. Мужчина презрительно фыркнул, столкнувшись со всеобщими насмешками. Что вы вообще знаете? Разве я мог дать ей такую похвалу, если бы в награду полагалась обычная пилюля восстановления жизни? Голос мужчины заглушил насмешки людей, чем и застал их врасплох. Что ты имеешь в виду? Точно. Что ты подразумеваешь под обычной пилюлей восстановления жизни первого ранга? Только не говори, что пилюля восстановления жизни клана Лу какая-то особенная. ХМФ. Разве не все пилюли восстановления жизни первого ранга, которые блуждают по южным внешним землям, поступают от мастера Чина из главной гильдии алхимиков? Многие высказывали свое мнение, чтобы опровергнуть слова крепкого мужчины. Все пилюли восстановления жизни первого ранга в наших землях выходят из-под рук мастера Чина из главной гильдии алхимиков. Мужчина ярко улыбнулся. Люди, а не слишком ли устарели ваши новости? Не говорите мне, что никто из вас не слышал новости о присоединении алхимика первого ранга к клану Лу. Некоторые посетители сразу вспомнили, что у клана Лу появился собственный алхимик первого ранга. Да, я вспомнил. По слухам, он первый временный старейшина клана Лу, вызвавший бурю дискуссий в последнее время. И раз у клана Лу появился свой мастер алхимии, им более не нужны услуги мастера Чина. У клана Лу уже есть алхимик первого ранга. Некоторые среди посетителей даже впервые услышали такую новость. ХМФ. Ну и что с того, что у клана Лу теперь свой алхимик первого ранга? Только не говорите мне, что качество его пилюль превосходит пилюли мастера Чина. Пилюли мастера Чина зачастую с частотой в 70%. Не так уж и просто приготовить пилюлю, что по качеству превзойдет его. Точно. Даже если у клана Лу появился свой алхимик первого ранга, как его можно сравнить с мастером Чен? Не говоря уже о том, чтобы приготовить пилюлю более высокого качества, нежели у мастера Чина. Многие посетители снова вступили в разговор. По их словам, уже становилось понятно, какое они уважение питают к мастеру Чину. Невежи. Холодно фыркнул мужчина краткого телосложения, окинув взглядом окружающую толпу. Его громкий голос легко заглушил шум в ресторане. Многие сразу уставились на него, словно собирались соскочить с сиденья и ринуться на него от возмущения. Невежи? Прекрасно. Тогда прошу, просвети же нас, насколько мы невежественны. Один мужчина средних лет так разозлился, что немедленно встал. Если ты не можешь придумать правдоподобного объяснения, я пролью твою кровь прямо здесь и сейчас. Закончив фразу, он сразу выпустил свою ауру, которая мгновенно охватила пространство всего ресторана. Эксперт предела пустоты! Воскликнул кто-то. На мгновение все в страхе уставились на мужчину средних лет, как на зверя, который может проглотить их целиком. Однако вскоре их внимание переключилось с мужчины средних лет на крепкого мужчину. Видимо, ему скоро придется столкнуться со своей судьбой. Если он сегодня не сможет дать надлежащего объяснения, этот эксперт точно не отпустит его. Как он смеет называть нас невеждами? Оскорбил нас всех одним словом. Он просто ищет смерти. Аж не терпится узнать, что он скажет дальше. Толпа снова оживилась. Все они решили, что крепкий мужчина обречен. Мужчина с ужасом посмотрел на эксперта, что на самом деле обладал силой мастера боевых искусств предела пустоты. Однако он быстро успокоился, так как был уверен в своем объяснении. Вы все упрямо утверждаете, что старейшина Дуань не настолько хорош, как мастер Чен. Но вот мне интересно, хоть кто-либо из вас видел его пилюли собственными глазами? «Или, может быть, вы уже сравнивали их пилюли друг с другом?» — спросил крепкий мужчина, окинув взглядом толпу. Посетители переглянулись между собой, но никто не проронил ни слова. Хотя многие из них впервые услышали о старейшине Дуань ранее, они сразу же связали его с кланом Лу. Вот почему они решили, что им о нем известны некоторые детали. Вот только на поставленные вопросы крепкого мужчины они не могли дать ответов. Никто из них раньше не видел старейшину-алхимика первого ранга клана Лу, не говоря уже о том, чтобы собственными глазами увидеть его мастерство. И естественно, раньше они не видели его пилюль, поэтому им ни с чем было сравнить. «Что, вам больше нечего сказать?» Крепкий мужчина фыркнул, а затем продолжил издеваться над ними. «Вы все ничего не знаете о нем, но продолжаете оскорблять старейшину Дуаня из клана Лу. Просто смешно». Слова крепкого мужчины заставили некоторых посетителей позеленеть и побледнеть. «Хаймеф, раз уж ты так ставишь вопрос, то мастерство старейшины из клана Лу должно быть высоко. Любопытно теперь узнать, насколько же качественны его пилюли восстановления жизни. Вот именно, ты так просто говоришь, что он потрясающий. Но если он действительно так удивителен, расскажите нам о чистоте его пилюль. Поскольку клан Лу осмеливается использовать их для обмена на духовные фрукты, неужели частота его пилюль восстановления жизни превосходит отметку 75%? Посетители пришли в себя, поэтому начал расспрашивать крепкого мужчину, поскольку не желал отпускать эту тему. По их мнению, лишь пилюли с частотой свыше 75% достаточно квалифицированы для обмена на духовные фрукты, пригодные для экспертов в стадии трансформации пустоты. Что более важно, посетители просто не верили, что алхимик клана Лу способен приготовить пилюли восстановления жизни первого ранга с частотой пилюли в 75%. На всем облачном континенте, а не только во внешних землях, такие алхимики – редчайшие сокровища. Частота выше 75%. Когда крепкий мужчина услышал шепот толпы, то сперва ошеломился, но после разразился смехом. Смеялся он достаточно долго, словно не мог остановиться. Ха-ха-ха-ха, ха-ха-ха-ха, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. От его смеха многие посетители даже начали раздражаться. «Ты закончил смеяться?» Наконец холодно спросил мужчина средних лет стадии предела пустоты. Его громовой голос заглушил смех крепкого мужчины. Только после его вопроса мужчина постепенно успокоился. «Над чем ты смеешься?» Спросил мужчина средних лет глубоким голосом, но в его глазах вспыхнул холодный свет. «Конечно, я смеюсь над их невежеством», прямо ответил мужчина. Он взглянул на мужчину средних лет, но после повернулся к остальным посетителям. «Тогда просвети нас, насколько они невежественны». Внимание мужчины средних лет было приковано к крепкому мужчине. Остальные люди уже начали сердиться. «Вы и правда уверены, что старейшина из клана Лу способен приготовить пилюли восстановления жизни первого ранга с частотой пилюли ниже 75%? Или уверены вы, что ваши духовные фрукты недостойны упоминания пилюль, приготовленных старейшиной Дуань?» Глубоким голосом задал вопрос мужчина крепкого телосложения. Хотя ни один из них не подтвердил вслух свое мнение, их взгляд говорил больше слов. «Очень хорошо», не получив ответы на свои вопросы, крепкий мужчина набрал побольше воздуха, а затем произнес громко, ясно и четко: «Позвольте мне просветить всех вас. Согласно новостям, которые распространяет клан Лу, они готовы обменять пилюлю восстановления жизни первого ранга с частотой 90% на духовный фрукт, пригодный для употребления мастером боевых искусств в стадии трансформации пустоты. 90%. Как только эти слова слетели с губ мужчины, в ресторане воцарилась тишина. Даже эксперт стадии предела пустоты застыл на некоторое время. Глава 1089. Стадия трансформации пустоты 7 уровня. 90%. 90%. Слова крепкого мужчины продолжали эхом раздаваться в голове каждого посетителя. Они долго пребывали в шоке. Пилюля восстановления жизни первого ранга, 90% частоты, но кто-то все равно опомнится первым. Он фыркнул, глядя на крепкого мужчину. «Надеюсь, ты нас не обманываешь. Пилюля восстановления жизни первого ранга с частотой 90%, даже алхимики первого ранга во внутренних землях, возможно, не смогут приготовить такие пилюли. 90% частоты? Смешно. Мне все равно, верите вы или нет, но я ни за что в такое не поверю. Я не верю». Люди в ресторане приходили в себя один за другим. Разразился шум. Судя по их воплям, Они не поверили ни единому слову крепкого мужчины. Эксперт стадии предела пустоты вновь уставился на крепкого мужчину. Его внушительная аура снова вырвалась наружу и надавила на него. Рвоть. Крепкий мужчина не был готов к волне ауры, что повергло поток крови и энергии внутри его тела в хаос. Он сразу побледнел, и его вырвало кровью. Однако он не посмел выказать ни малейшего гнева, хотя и получил травму. Кто знает, не спровоцирует ли таким образом он снова этого могучего эксперта. Кто отомстит за него, если он действительно будет убит? «Ты говоришь правду?» – спросил эксперт стадии предела пустоты низким голосом. «Конечно, хотя здоровяк был ранен, он не осмелился проигнорировать его вопрос», – ответил он быстро. «Клан Лу действительно объявил о такой награде. Они сказали, что подарит пилюлю восстановления жизни первого ранга тому человеку, который предоставит клану духовный фрукт, который смогут употребить эксперты стадии трансформации пустоты». Люди в ресторане снова замолчали. Они поняли, что крепкий мужчина не лгал им. Клан Лу – древний клан с 10000-летним наследием. Логично предположить, что они навряд ли попытаются обмануть нас. Пробормотал кто-то спустя какое-то время. Вот именно, для таких кланов самое важное – их репутация. Они никогда не предложат такую награду, если действительно не владеют пилюлями восстановления жизни первого ранга с 90% частотой. Многие кивнули в знак согласия. В северных горных землях, будь то клан Лу или клан Ау, оба они носили репутацию древних кланов, что сумели выжить на протяжении 10000 лет. Все это время два великих клана высоко ценили свою репутацию в северных горных землях. Ну, в этом есть смысл. Но такая пилюля, не слишком ли невероятно? Криво усмехнулся какой-то посетитель. Верно, слишком невероятно. Насколько я понимаю, даже алхимик первого ранга, основавший клан Лу 10000 лет назад, общепризнанный лучшим алхимик за 10000 лет истории, мог приготовить подобную пилюлю лишь с частотой чуть выше 80%. Я тоже слышал такое раньше. Люди в ресторане спорили друг с другом. Многие из них все еще считали, что новости немного преувеличены. Если клан Лу действительно может производить пилюлю восстановления жизни первого ранга с 90% частотой, тогда в клан Лу наверняка и присоединился алхимик, способный приготовить такую пилюлю, высказал кто-то свое предположение. Я слышала, что тот алхимик первого ранга, молодой человек, которому еще нет и 30, добавила от себя женщина, и ее слова оказались подобны камню, что вызвал множество волн на ровной поверхности озера. Что, нет даже и 30. Весь ресторан загудел еще громче. Большинство присутствующих знали только тот факт, что к клану Лу присоединился алхимик первого ранга, но они не знали, что тем человеком оказался молодой парень, которому на вид еще не исполнилось и 30 лет. Подобный монстр действительно существовал или это лишь выдуманные слухи? Кто-то вдруг снова предположил. Если хотите убедиться, то просто принесите в клан Лу необходимый духовный фрукт. Тогда то и можно будет убедиться в правдоподобности их заявлений. Верно. Остальные согласно закивали головами. Узнать и подтвердить правдивость слухов можно лишь по факту выполнения задачи. Поместье клана Лу. Треск-треск. В хозяйской спальне просторного особняка на востоке поместья послышался хруст костяшек. Такой звук особенно приятен слуху для экспертов. Звук исходил со стороны молодого человека во время его подтяжки, как только встал с постели. Потянувшись всем телом, он ярко и радостно улыбнулся. Если бы здесь присутствовал еще один человек, то почувствовал бы себя так, словно окунулся в весенний ветер. Увидеть он искреннюю улыбку молодого человека. Я увидел узкое место на пути к восьмому уровню. Мне просто нужен еще один духовный фрукт, подходящий для мастеров боевых искусств в стадии трансформации пустоты, чтобы успешно совершить прорыв. И точно так же мне понадобится еще один фрукт, чтобы совершить прорыв на девятый уровень стадии трансформации пустоты. Пробормотал про себя молодой человек в фиолетовом одеянии. Однако за эти несколько дней мои концепции не продвинулись ни на шаг, погрустнел парень. Следом Дуань Линтянь крепко сжал кулаки. Бам! Молочно-белое пламя вырвалось из его тела. Пламя яростно взметнулось к небу, словно пыталось пробить потолок его покоев. Когда молочно-белое пламя взмыло вверх, воздушные волны вырвались наружу, заставив столы и шкафы в комнате задрожать, словно произошло некое подобие землетрясения. Вжух! Энергия неба и земли накружилась в небе, превращаясь в феномен воплощения энергии неба и земли. 1000 силуэтов древних рогатых драконов закружились в небе. Они извивались и летали, как живые. Одна лишь его первородная энергия эквивалентна силе 1000 древних рогатых драконов. Общественно известная норма силы боевого мастера 7 уровня стадии трансформации пустоты. Раньше моя полная сила составляла 3500 древних рогатых драконов благодаря духовному мечу квази-королевского ранга. Вспомнил Дуэнь Линтянь. Не так давно моя концепция меча поднялась с 5 на 8 уровень. Уже тогда моя сила сопоставлялась с 3800 силуэтами древних рогатых драконов. Теперь же моя культивация совершила прорыв на 7 уровень стадии трансформации пустоты. Поскольку между ними существует разрыв, моя сила увеличилась еще на 200 силуэтов древних рогатых драконов. И теперь благодаря мечу моя общая сила составляет 4200 силуэтов древних рогатых драконов. Дуэнь Линтянь по-новому осознал свою силу. В настоящее время я могу даже победить эксперта стадии предела пустоты. Дуэнь Линтянь уверенно и ослепительно улыбался. Интересно, удалось ли Тяню обуздать свои силы? Он встрепенулся, поэтому сразу покинул свои покои. Что? Тяню здесь нет. Когда Дуэнь Линтянь пришел на задний двор, то вообще никого не увидел. Расспросив слуг, он выяснил, что Фэн Тяню перестала приходить на задний двор 2 дня назад. Она просто не выходила из своей комнаты. Старейшина Дуань. Когда Дуэнь Линтянь захотел покинуть задний двор, его окликнула спешащая к нему Ся Юнь. Что такое? Дуэнь Линтянь в замешательстве посмотрел на Сянь Юнь. Старейшина Дуань, Ца ждет вас в главном зале. Задыхаясь, ответила Ся Юнь, когда остановилась перед Дуэнь Линтянем. Ца, Дуэнь Линтянь сперва застыл, но вскоре пришел в себя. Он вспомнил, что таким термином теперь Ся Юнь описывает Лужуя. Уголок его губ слегка дернулся. Только не говорите мне, что лидер клана уже получил духовные фрукты. Глаза Дуэнь Линтяна заблестели. Он поспешно покинул задний двор и бросился в главный зал. Интересно, сколько духовных фруктов удалось ему достать. Просто здорово, если он получил 2 фрукта, которые я ранее никогда не употреблял. Всего лишь немного времени, и я смогу совершить прорыв к 9 уровню стадии трансформации пустоты. Дуэнь Линтянь размышлял про себя по пути в главный зал. Старейшина Дуань, Луруй почтительно поклонился Дуэнь Линтяню, когда тот явился. Он прекрасно знал, что если в будущем не случится непредвиденных обстоятельств, Дуэнь Линтянь точно совершит прорыв на стадию боевого императора. Вот почему он не смел проявить неуважение. «Лидер клана, вы позвали меня по причине новых новостей?» – спросил Дуэнь Линтянь, подавляя волнение в своем сердце. «Да», – Лужуй кивнул. «Сколько?» – нетерпеливо спросил Дуэнь Линтянь. Он больше не мог сдерживаться, поэтому на его лице отчетливо читалось волнение. «Что значит сколько?» – Лужуй опешил. Он тупо уставился на парня, не понимая, о чем идет речь. «Я думал, что вы пришли сообщить о духовных фруктах». Дуэнь Линтянь тоже был сбит с толку. Когда Луруй услышал вопрос парня, его пронзила острая боль. Наконец он понял, почему Дуэнь Линтянь задал такой вопрос. «Старейшина Дуань, я попросил о встрече с вами не потому, что я получил духовные фрукты. У меня появились новости касательно первого задания». «Первого?» Дуэнь Линтянь сначала не понял. Однако он быстро вспомнил, о чем идет речь, поэтому он заволновался еще больше. «Лидер клана, имейте в виду, вы получили новости касательно травы равновесия души». «Трава равновесия души». Именно данного сокровища сейчас остро недоставало Дуэнь Линтяню, чтобы полностью излечить душу Фэн Тяню. По приоритету для Дуэнь Линтяня, трава равновесия души гораздо важнее, чем все духовные фрукты в мире. Учитывая размер континента, их можно найти в достатке, а вот траву равновесия души обнаружить можно лишь по счастливой случайности. Глава 1090. Вперед. Да, Лужуй кивнул. Сегодня один человек посетил клан Лу. Он сказал, что наткнулся на траву равновесия души в отдаленном горном хребте, и он принес с собой стабилизирующую душу траву. Где она сейчас? Дуэнь Линтянь тяжело задышал. Тот человек не принес с собой траву равновесия души. Лужуй покачал головой. Он ожидал, что Дуэнь Линтянь сразу задаст сей вопрос. Его слова были как брызги холодной воды подействовали на Дуэнь Линтяня. Парень сразу пришел в себя. Он не принес с собой травы равновесия души, нахмурился Дуэнь Линтянь. Он ясно выражал замешательство. Нет, Лужуй покачал головой. По его словам, могущественный демон охраняет ее. Он не мог с ним справиться, поэтому никоим образом не смог до нее добраться. Демон, Дуэнь Линтянь нахмурился еще сильнее. Этот демон так силен, трава равновесия души необычайное сокровище на облачном континенте. Ничего удивительного, что сильный демон охранял ее. По словам того человека, сила демона находится на стадии предела пустоты. Такая сила ничего для нас не значит. Я планирую попросить старейшину Чжиса проводить его, чтобы добыть траву равновесия души. Дуэн Лин Тянь, разумеется, знал старика по имени старейшина Чжи, один из трех старейшин-хранителей клана Лу, а по совместительству боевой монарх. Раньше он встречался с Лу Чжи, когда только присоединился к клану Лу. Однако после они больше не встречались. Но я еще не просил старейшину Чжи проследовать за тем человеком. Насколько я знаю, в случае лекарственных материалов травяного типа лучше всего перерабатывать их прямо на месте после сбора, чтобы их лекарственная сила не успела развеяться. Высказал Лу Жуи свои собственные опасения. Старейшина Дуань, у травы равновесия души имеются особые нюансы при сборе. Если нет, я немедленно найду старейшину Чжи и попрошу его отправить в путь с тем человеком. Вы правы, но такое правило применимо в остальным лекарственным материалам травяного типа. Траву равновесия души нельзя сравнивать с другими травами, сказал Дуань Лин Тянь. Траву равновесия души и духовную траву бессмертия нельзя было отнести к обычным лекарственным травам. Естественно, духовная трава бессмертия куда более ценная, нежели трава равновесия души. В конце концов, с духовной травой бессмертия даже боевой император Возрождения ни раз в жизни не встречался. Но с другой стороны, за свою жизнь он несколько раз встречал траву равновесия души. В таком случае я поищу старейшину Чжи. Лу Жуй не стал медлить, поэтому немедленно ушел. Лидер клана, Дуань Лин Тянь позвал Лу Жуя. Что-нибудь еще, старейшина Дуань? Если хотите поговорить о траве равновесия души, то не переживайте. Когда старейшина Чжи лично отправляется в путешествие, ему нетрудно будет заполучить траву. Лу Жуй в замешательстве посмотрел на Дуань Лин Тяня, но решил успокоить его. Лидер клана, я не сомневаюсь в силе старейшины Чжи, но я просто хочу собрать стабилизирующую душу траву вместе с ним. Озвучил свое намерение Дуань Лин Тянь. В последнее время он жил в поместье клана Лу и занимался развитием последние несколько дней. Вот почему он просто хотел выйти наружу и подышать свежим воздухом. Но главная его причина выйти наружу заключалась в том, чтобы обыскать место роста травы равновесия души на момент иных редких сокровищ.